Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Преображение Господне – это сияние славы страданий Христовых и воскресения Христа и всех, кто следует за Ним. Недостаточно взойти на гору и помолиться со Христом, и даже недостаточно видеть Его преображение. Надо, чтобы мы были готовы к погублению нашей жизни во Христе и со Христом, как Он Сам говорит. Это погубление жизни столь важно для христианина, что вся наша жизнь делается исходом, состоянием смерти и воскресения. Ученик Христов, христианин – это тот, кто следует за Христом, куда бы Господь ни пошел. И потому он не может остаться здесь и сейчас, даже если это здесь и сейчас осияно Божией славой. Он идет туда, куда идет Христос, куда говорит ему идти сейчас Христос. На горе Преображения у Петра была ревность всегда иметь общение с Господом. И всякий, кто по дару Христа верою созерцает красоту Господню в Его доме, не может не желать во все дни своей жизни быть там. Хорошо, если во время богослужения мы осознаем, что пришли домой, что мы уже дома, а не то, что зашли в дом Божий. Но небо дается нам здесь, на земле, для того, чтобы мы не задерживались здесь, а устремлялись к небу. Не для странников и пришельцев строить кущи и ожидать зде пребывающего града. Впрочем, Петр, уже наученный Господом, все предает волю Божию. «Если хочешь, — говорит он, — устроим здесь три кущи». И слова Петра «сделаем три кущи» – это его второе искушение. Первое искушение было, когда он сказал: «Да не будет с тобою этого, милосердный Господи», услышав от него о предстоящих его страданиях. Третье искушение, когда он трижды отвергнется от Христа. И второе искушение сейчас, когда он хочет жить в славе. Он не знал, что он говорил, он не знал, что он не может жить в славе, что слава хочет прийти к нему и жить в нем. Но для этого он должен сначала умереть, потому что нельзя, не умерев, видеть славу Божию. И для него эта связь между славою и крестом должна быть еще постигнута. Крестная слава, как дар любви. Источник всякой славы небесной, говорит нам в праздник Преображения Святая Церковь, есть любовь. Любовь Отца к своему возлюбленному Сыну и любовь Отца и Сына к людям. Всякая слава небесная, слава любви и преображения есть явление любви. Жизнь раскрывает нам всю свою красоту, свое достоинство, свое величие, всю свою творческую силу. Здесь все Евангелие, все заповеди, вся святость. Без горы Фаворской невозможно понять христианство. Всей новизны жизни во Христе, всей неувядающей ее славы. И в праздник Преображения мы видим, что дается нам Богом, что Он нам предлагает и что ждет Он от нас. Как и в праздник Крещения совершается обновление сегодня наших крещенских обетов. Хорошо нам здесь быть, и Христос смотрит на нас и спрашивает нас, готовы ли мы исполнить обещание, которое мы даем Ему в час благодати. У него есть причины спрашивать об этом. Как никогда, крест сегодня знамение пререкаемое. Служители Антихриста еще с большей ненавистью относятся ко кресту, чем во времена недавних гонений на церковь. Они все делают, чтобы профанировать образ креста. И самая главная их цель, чтобы мы сделались более сластолюбивыми, чем боголюбивыми, вырвать крест из сердец только что входящих в церковь, а также и тех, кто знает благодать Господню и исполнен решимости идти вслед Христу. В праздник Преображения Церковь снова слышит отчий глас из облака: «Се есть Сын Мой возлюбленный, того послушайте». Христос в сиянии славы, потому что Он Сын Божий и потому что Он послушен, как Сын Человеческий, до смерти и смерти крестной Отцу Небесному. Он пришел в мир, чтобы не свою волю творить, но волю Отца Небесного. И мы, желающие быть причастниками Его славы, обещаем Ему сегодня отвергнуться во всем своей воле и ничего не желать, кроме как исполнить волю Божию. Мир называет свободой не подчиняться ничьей воле и не ограничивать никакие свои даже самые низменные желания. И человек становится, как мы видим, хуже скота. Это есть гибель человека и вечная его тьма. Для чад Божиих свобода – это послушание Христу, того послушать, свету преображения поклониться со всяким смирением, потому что где Дух Господень, там свобода. Послушание Христу – это отвержение себя до креста, до смерти. И у каждого, кто следует за Христом, есть своя Гефсимания и своя Голгофа. Разумеется, то, что мы обещаем – превосходит наши слабые человеческие силы, но не превосходит силу нашего Господа. И эта сила будет нашей, если мы доверимся Ему. Наша человеческая воля слепа и слаба. Она не способна найти истинный путь, пока не предаст себя до конца воле Божией. И праздник Преображения Господня говорит нам, что крест – единственный путь от земли на небо. Повторение того же отчего гласа означает, что дело спасения надежно, что мы не просто во Христа крестились, мы уже облекаемся в Него, когда Бог говорит однажды, и тем более дважды, не должно быть никаких сомнений, что дело Божие, наше дело устоит. Повторяется отчий глас, потому что Христос входит в свои страдания, и надо вооружить Его учеников против соблазна креста. И сегодня мы нуждаемся в слышании этого голоса как никогда. Когда страдания начинают возрастать, утешения даются обильней. «Того послушайте, — говорит Бог Отец, — только тот, кто слушает Его и слушается Его, достоин славы Божией». И чем больше мы желаем славы Божией, тем больше мы должны слушать Христа. Господь дает нам благодать в этом мире, чтобы подготовить нас к нашим страданиям с Ним, а страданиями нашими приготовить к пребыванию с Ним в вечной славе. Бог хочет, чтобы нам было хорошо. Он хочет заплатить за это дорогою ценою, принести в жертву свою жизнь. И на горе Преображения мы видим сияние этой Его любви, побеждающий смерть. Аминь.